Глава 43. Встреча. Я представляла нашу встречу десятки раз. Прокручивала в голове сценарии. Хорошие, плохие, ужасные. Но реальность оказалась непредсказуемой. Азриэл все-таки сделал последний шаг ко мне, протянул руку, словно хотел коснуться моего лица, но так и не решился. Его стремительное приближение ко мне было порывом, но сейчас он взял себя в руки и выдохнул хрипло. «Тебе не стоило приходить». Я вздрогнула, ожидала чего угодно, попытки убить меня, заверения в любви, даже равнодушие, но уж точно не указаний, что мне делать. Раскомандовался тут, лишился дракона, и теперь неким управлять? Со мной этот номер не пройдет. «Где хочу, там и хожу», — проворчала я. «Белый был и моим знакомым. Я, может, пришла попрощаться». Азриэл недоверчиво хмыкнул. Он прекрасно знал, как я отношусь к патриархам. «Тебе опасно здесь находиться». Он быстро оглянулся за спину, проверяя, не смотрит ли кто на нас. Но все были заняты происходящим на арене. Там как раз закончилось прощание, и тела понесли прочь. Люди провожали их, бросая цветы под ноги носильщикам. «Ты хотел сказать, — поправила я, — что это ты опасен для меня?» «Я думал, ты поняла, — нахмурился Азриэл. Анна...» Он снова сделал попытку коснуться меня, но я отшатнулась. Тогда он сжал пальцы в кулак и болезненно поморщился. «Не доверяешь, — кивнул Азриэл. Справедливо. Но подумай вот над чем. Я оставил тебе наручи». «Ты их забыл», — фыркнула я. «Ты в это веришь? Серьезно? Укротитель драконов забыл наручи?» Я передернула плечами. «Это действительно странно». Я вспомнила слова, сказанные Азриэлем Барнабасу. «Брачные браслеты может открыть лишь тот, кто их закрывал». Наконец-то до меня дошло, что это означает. Не просто так Азриэл настаивал, что я должна защелкнуть браслеты сама. Видимо, по ним меня можно было как-то отследить, но он сделал все, чтобы я могла их снять. Все это были доводы в пользу Азриэля. Но снова поверить ему — это слишком больно для меня. Как говорится, если тебя обманули однажды — позор обманщику, если обманули дважды — позор тебе. «А подслушанный разговор», — продолжал настаивать Азриэл, — «полагаешь, я не слышал, что ты идешь за мной?» Я знал, что патриархи не согласятся оставить тебе жизнь, но я все продумал. Не ожидал лишь одного, что ты скроешься от меня. Я был уверен, что смогу легко тебя найти и спрятать в безопасном месте. «Почему в таком случае ты не рассказал мне все сам? К чему эта сложная схема?» — уперла я руки в бока. «Я не мог. Есть определенные ограничения». «Но сейчас все это не важно. Я нашел тебя. Ты должна пойти со мной. Я сумею защитить тебя от патриархов». «А от себя самого?» Пойти с ним означало рискнуть жизнью, и не только своей. Есть еще ребенок, пусть пока лишь в виде горошины, но я уже чувствовала ответственность за эту новую жизнь. На ум пришло проверить Азриэля. «Объясни, зачем патриархам моя смерть?» — потребовала я. «Сейчас не могу». Он снова оглянулся. «Оставаться здесь слишком опасно, тебя заметят. Давай уйдем, и при первой возможности я все тебе расскажу». Происходящее выглядело как тщательно спланированная ловушка. Я буду последней дурой, если в нее попаду. Я видела, как Азриэл умеет врать. У него потрясающий актерский талант. Он уже играл влюбленного, да так, что и Анастейша, и я верили. Что если заботливый муж — очередная роль? Возможно, вся его помощь в побеге тоже всего лишь часть представления. «Никуда я с тобой не пойду». «Не время упрямиться, Анна. На этот раз Азриэл все же коснулся меня, крепко схватил за плечо и заявил. Мы уходим немедленно». Латиша позади меня испуганно вскрикнула и тоже вцепилась в мою руку. Теперь каждый тянул меня на себя. Забавная игра, но никогда ты в роли каната. Естественно, Азриэл побеждал. Я не выдержала и дернулась. «Да отпустите вы меня!» Мой возглас прозвучал чересчур громко. На нас начали оборачиваться последние ряды трибун. Азриэл занервничал сильнее. «Ага, не хочет, чтобы люди видели, как он убивает жену. Может, пора покричать?» Я уже набрала в легкий воздух и приготовилась переорать пожарную сирену, как к нашей троице внезапно присоединился четвертый. «Так и знал, что найду вас на арене!» Кеймрон откинул капюшон оранжевого балахона. «И он здесь. Надо же, как быстро нас отыскал. Наверное, волновался за сестренку. Не верилось, что за меня». «Ты с ним?» — скривился Зрел. «Хотя я мог бы догадаться по цвету». «А что такого?» — возмутилась я. «Он, в отличие от некоторых, не желает мне смерти». Я чую, что ты замешан. Азриэл отпустил меня и повернулся к Кеймерону. Что тебе нужно от моей жены? Я как раз хочу ее уберечь, ответил Кеймерон. Чтоб ты понимал, Анна идет со мной, заявил Азриэл. Ты не в силах этому помешать. Ошибаешься, улыбнулся Кеймерон, будто в предвкушении чего-то прекрасного. Есть один способ. Ты не посмеешь. Уверенность сошла с Азриэля, как лавина с гор, быстро и беспощадно. «Смотри», — подмигнул ему Кеймерон, а потом повернулся ко мне. «Анна, Азриэл, как твой муж действительно имеет на тебя все права. Он способен силой заставить тебя пойти с ним, и никто не сможет ему помешать, даже я. Если только...» Он сделал театральную паузу, и я закатила глаза. «Серьезно? Вот прямо сейчас надо помолчать? Говори», — поторопила я. «Если только», — повторил Кеймерон, — «ты не примешь покровительство другого рода». Так иногда поступают те, кто не чувствует себя в безопасности в родной семье. «Это прямо мой случай. Что для этого нужно?» — уточнила я. «Ничего особенного», — пожал плечами Кеймерон. «Надо лишь официально в присутствии незаинтересованных свидетелей заявить о своем желании». Я огляделась. Вот со свидетелями у нас туго. Сам Кеймерон и Азриэль не годятся. Латишу тоже можно посчитать заинтересованным лицом, ведь она принадлежит к роду брата. Выходит, чтобы отвязаться от мужа, необходимо привлечь к себе внимание. «Не делай этого», — сказал Азриэл. «Патриархи не должны знать, где ты. Убийца достанет тебя и у Кеймерона. Только я могу тебя спасти». «Ты ему веришь?» — фыркнул Кеймерон. «Да этот спаситель уже однажды убил тебя. Я гарантирую твою безопасность. В моем замке до тебя никто не доберется, даже сами драконы». «А что насчет освобождения черного?» — вспомнила я. «Мне за это светит наказание». «Не переживай на этот счет», — успокоил Кеймерон. «Мой стряпчий докажет, что это была вынужденная мера. Ты спасала свою жизнь. За такое не наказывают». Я кусала губы, не зная, на что решиться. Ненавижу выбирать между двумя плохими вариантами. Но в этот раз у судьбы закончились для меня печеньки, остались только кнуты. Я повернулась к Азриэлю. Он победно улыбнулся, решив, что я выбрала его, но мои следующие слова его разочаровали. «Ты был безупречно хорош в роли влюбленного мужа. Всех обманул. Меня, моих родных, целый город и не один». «Что мне сказать, чтобы ты поверила?» — спросил он. «Ничего», — качнула я головой. «Я больше не верю словам, только поступкам». Я прошла между двумя женщинами и спустилась на несколько трибун ниже. Затем откинула капюшон, открывая лицо. «Стой, Анна!» — донесся в спину возглас Азриэля. Но было поздно. Я, как локомотив на скорости, уже не могла притормозить. «Слушайте все!» — выкрикнула, и головы собравшихся повернулись на мой голос. «Я Анастейша, жена Азриэля, из страха за свою жизнь вынуждена отказаться от своего мужа и принять покровительство рода Кеймерона».